На мгновение я замер. Чем воспользоваться? Топором или саблей? От топора при ударе звук сильный, зато наверняка. Саблей можно просто заколоть. Тихо, но неизвестно, остра ли чужая сабля. И еще вопрос. А если под халатами кольчуги? Не пробьет сабля, но все проснутся. Стало быть, топор. Я подкрался со стороны голов, прислонил топор к ноге, вытащил свой нож из ножен и резко чиркнул по шее ближнего ко мне. Раздался булькающий звук, татарин затих. Неся в левой руке топор, медленно и бесшумно подобрался ко второму. Он лежал на боку, спиной ко мне, и громко пукал. Я вонзил ему под левую лопатку нож и для верности еще провернул в ране. Татарин задергался, засучил ногами. Уже не таясь, схватив топор обеими руками, я прыгнул вперед и с размаху ударил лезвием в грудь третьему. Это был их начальник. Топор с хрустом проломил грудную клетку и до ручки вошел в грудь. Я с трудом выдернул топор из раны, обмыл в реке, собрал оружие у убитых. Я помнил, сколько оно стоит на торгу. Подошел к спящим невольникам, покашлял, чтобы не испугать детей. Ночью звуки далеко разносятся. Растолкал Изю. Тот с испуга прикрыл голову руками. «Тихо, Изя. Это я, Юра. Сейчас я перережу веревки, и все, плену конец». Глаза Изи забегали. «А татары? Ну как проснутся?» Я усмехнулся. «Эти уже не проснутся». «Так ты в избе не сгорел?» «Как видишь». Я прошел вдоль невольников. Мало того, что у каждого были связаны руки, так они еще были повязаны одной общей веревкой, один конец которой был привязан к телеге. Тихо будил людей, разрезал веревки. Попросил вести себя тихо, детей уложить на подводы. «Надо идти обратно». «Да, я понимал, что люди устали, ночью плохо видно дорогу, но я не знал, где мы и далеко ли могут быть другие отряды, если они есть». Трупы с помощью Изи побросали в воду. Ни к чему оставлять следы. Перед выступлением я предупредил женщин, что разговаривать громко не надо, в стороны не отходить. При появлении татар всем бежать в разные стороны, в лес. В лесу конному сложнее догнать пешего. Двинулись в путь, шли долго, пока женщины от усталости не стали падать. «Привал!» – объявил я. Подойдя к сумам и узлам на подводах, порылся, нашел съестное, раздал его изможденным и голодным людям. Дети и женщины с жадностью набросились на еду. Надо дать им подкрепиться и немного передохнуть. Изи, чавкая, уселся рядом с набитым ртом, что-то пытаясь сказать. «Изя, ты прожуй, не понять, что молвить хочешь». Изя прожевал, откашлялся, все-таки в сухомятку, и спросил. «Как ты нас нашел ночью?» «А я за вами с самого хутора шел, чтобы не потерять». «Где Соломон? Почему его не видно?» «Убит Соломон вместе с Кузьмой». «Вай, что я его матери скажу?» Я пожал плечами. Не повезло парню. А как такие вещи, как нападение татар, предусмотреть? Мужчина не может все время сидеть дома. Поев, Изя стал раскачиваться и причитать. «Изя, племянника уже не вернешь. Перестань убиваться. Надо к людям выходить». «А я, бедный еврей, все деньги потерял». «Изя, не о том плачешь. Племянника не вернешь. Сам из плена освободился. Радуйся!» «Чего радоваться? Я теперь беден, как церковная мышь!» «Изя, целы твои сумы! Вынес я их из горящей избы. Если никто не нашел, все будет в целости». Последующей реакции еврея я не ожидал. Он бросился передо мной на колени, пытаясь поцеловать руки. Я отодвинулся. «Изя, ты что, перестань!» «Я тебе и свободой обязан, и ценностями. Век тебя помнить буду, и детям накажу. Пусть помнят Юрия». «Все, Изя, встань, впереди еще дорога. Дойти живыми до хутора надо». Я встал с пенька, хлопнул в ладоши, привлекая внимание. Кто знает хорошо дорогу, подойдите ко мне. Привал окончен, в дорогу. Ко мне подошла женщина, которую насиловали татары. Я знаю дорогу, родилась в этих местах. Показывай, впереди со мной пойдешь. Мы двинулись в путь. Детвора сидела на подводах, лошадей женщины вели под узцы. Сначала я хотел сбросить узцы и усадить на подводы всех, но женщины запротестовали. Это наша рухлядь, годами нажитая, как без нее? Я плюнул. Не хотите, не надо. К исходу дня добрались до хутора. У дороги лежали убитые Соломон и Кузьма. Недалеко от сгоревшей избы мужик со стрелой в груди. У другой хаты зарубленный старик. Я попросил женщин взять лопаты и по-людски похоронить павших. Все молча принялись за дело. Пока обряжали убитых, я сходил в малинник, нашел сумы и принес Изе. Тот обрадовался, как ребенок подарку от Деда Мороза. «Тьфу на тебя! Племянник еще не упокоился в земле, а у него руки от радости дрожат!» Покойных обернули мешковинами и опустили в могилы. Да и где взять сразу 4 гроба в хуторке из 3 изб, одна из которых сгорела? Убитых похоронили. Я неумело распряг лошадей, дал им воды и насыпал в торбы зерна. На постой остановились в переполненной избе. Изи прижимал к себе сумки, боясь с ними расстаться. Утром подхарчились кашей, что успели приготовить женщины. Я запряг в телегу одну лошадь. «Изи, зачем нам вторая лошадь и подвода? Мешать только будут». Изи вынужден был согласиться, и мы оставили лошадь и подводу на хуторе. Когда сели в телегу, собираясь в дорогу, вышло все небольшое население хуторка. Поклонились в пояс, пожелали легкого пути и удачи. Снова впереди дорога. Я завалился на подводу, решил вздремнуть. События последних 2 дней меня здорово утомили. Изи наказал смотреть в оба, в случае опасности толкнуть меня в бок. Телегу потряхивало, позвякивали рядом трофейные сабли, на сене было мягко, и я провалился в сон.